Бонни быстро росла, и с каждым днем становилось все яснее, что она внучка Джералда О'Хара. У нее были короткие крепкие ножки, большие, голубые, какие бывают только у ирландцев, глаза, и маленький квадратный подбородочек, говоривший о решимости стоять на своем. У нее был горячий нрав Джералда, проявлявшийся в истериках, которые она закатывала. Причем она тотчас успокаивалась, как только ее желания были удовлетворены. А когда отец находился поблизости, желания ее всегда поспешно удовлетворялись. Он баловал ее, невзирая на противодействие мамушки и Скарлетт, ибо ему нравилось в ней все, кроме одного, кроме боязни темноты. До 2 лет она быстро засыпала в спаленке, которую делила с Уэйдом и Эллой, а потом, без всякой видимой причины, начала всхлипывать, как только мамушка выходила из комнаты и уносила с собой лампу. Затем она начала просыпаться ночью с криками ужаса, пугая 2 других детей и приводя в смятение весь дом. Однажды пришлось даже вызвать доктора Мида, и Ред был весьма резок с ним, когда тот объявил, что это всего лишь от дурных снов. От нее же никто ничего не мог добиться, кроме одного слова — темно. Скарлетт считала это капризом и говорила, что девочку надо отшлепать. Она не желала идти на уступки и оставлять лампу в детской, ибо тогда Уэйд и Элла не смогут уснуть. Обеспокоенный Ред пытался мягко выудить у дочки, в чем дело. Услышав заявление жены, он холодно сказал, что если кого и следует отшлепать, так это Скарлетт, причем он готов сам этим заняться. В итоге Ред перевел Бонни из детской в комнату, где он жил теперь один. Ее кроватку поставили рядом с его большой кроватью, и на столике всю ночь горела затененная лампа. Когда об этом стало известно, весь город загудел. Было что-то неделикатное в том, что девочка спит в комнате отца, даже если этой девочке всего 2 года. От этих пересудов Скарлетт пострадала двояко. Во-первых, все узнали, что она и ее муж спят в разных комнатах. А это уже само по себе не могло не произвести шокирующего впечатления. А во-вторых, все считали, что если уж девочка боится спать одна, ее место рядом с матерью. Скарлетт же не могла объяснить всем и каждому, что она не в состоянии спать при свете. Да к тому же и Ред не допустил бы, чтобы девочка спала с ней. «Вы в жизни не проснетесь, пока она не закричит». «А если и проснетесь, то, скорее всего, отшлепаете ее», — отрезал он. Скарлетт раздражала то, что Ред придает такое значение ночным страхам Бонни, но она подумала, что со временем исправит дело и переведет девочку назад, в детскую. Все дети боятся темноты, и единственное тут лекарство — твердость. Ред упорствует только за тем, чтобы выставить ее в глазах всех — плохой матерью, и таким путем отплатить ей за то, что она изгнала его из своей спальни. Он ни разу не переступал порога ее комнаты и даже не брался за ручку двери с того вечера, когда она сказала ему, что не хочет больше иметь детей. Ужинал он почти всегда вне дома, до тех пор, пока страхи Бонни не побудили его прекратить все отлучки. А то, бывало, он проводил вне дома всю ночь, и Скарлетт, лежа без сна, за плотно закрытой дверью, прислушивалась к бою часов, возвещавшему наступление утра, и раздумывала, где-то Ред. Ей вспоминались его слова: «На свете есть немало других постелей, прелесть моя». И хотя при этой мысли ее всю передергивало, ничего поделать она не могла. Что бы она ни сказала, мгновенно возникла бы ссора. И тогда он непременно намекнул бы на ее запертую дверь и на то, что это связано с Эшли. Да, это его дурацкая затея, чтобы Бонни спала при свете, причем в его комнате, объясняется, конечно же, всего лишь подлым желанием отплатить ей. Она не понимала, Почему Ред придавал такое значение дурацким страхам Бонни? Как не понимала и его привязанности к девочке. До одной страшной ночи. Никто в семье потом не мог забыть эту ночь. В тот день Ред встретил на улице человека, с которым они прорывали блокаду, и им, конечно, было о чем друг с другом поговорить. Куда они отправились беседовать и пить, Скарлетт не знала, но подозревала, что, скорее всего, красотки Уотлинг. Ред не приехал домой днем, чтобы погулять с Бонни, не приехал и к ужину. Бонни, просидевшая весь день у окна, с нетерпением дожидаясь своего папу, чтобы показать ему коллекцию жуков и тараканов, наконец, невзирая на слезы и протестующие крики, была уложена в постель Лу. Возможно, Лу забыла зажечь лампу, а, возможно, лампа сама погасла. Никто толком не знал, что произошло, но когда Ред явился, наконец, домой сильно навеселе, в доме все было вверх дном, а отчаянные крики Бонни донеслись до него, когда он еще был в конюшне. Девочка проснулась в темноте и позвала папу, а его не было. И все неведомые ужасы, населявшие ее воображение, пробудились. Ни уговоры, ни несколько ламп, принесенных Скарлетт, не помогали. Она не успокаивалась. И у Ретта, когда он в три прыжка взбежал по лестнице, был вид человека, встретившегося со смертью. Взяв дочку на руки, он, наконец, уловил среди ее всхлипываний слово «темно» и в ярости повернулся к Скарлетт и негритянкам. «Кто потушил лампу? Кто оставил Бонни в темноте одну? Приси, я с тебя шкуру за это сдеру! Бог мне свидетель, мистер Ред, это не я! Это Лу! Ради всего святого, мистер Ред, ведь я...» «Заткнись! Ты знаешь мой приказ! Клянусь Богом, я... Убирайся отсюда! И чтоб духу твоего здесь не было! Скарлетт, дайте ей денег, и чтобы я не видел ее, когда я спущусь! А сейчас все уходите, все!» Негритянки выскочили. Незадачливая Лу с рыданиями, закрывшись передником. Но Скарлетт осталась. Ей было тяжело видеть, как любимое дитя тотчас успокоилось на руках у Ретты, тогда как у нее на руках девочка кричала, не умолкая. Тяжело было видеть и то, как маленькие ручонки обвелись вокруг его шеи, слышать, как девочка, задыхаясь, прерывисто рассказывала ему, что ее так напугало. А она, Скарлетт, ничего членораздельного не могла из дочки вытянуть.